191. Гуру. Утверждая мощь духа, утверждая мощь в духе, огненную силу свою пробуждаешь и призываешь ее к действию. Волею пробуждается она, волею же и применяется в жизни. Спаситель говорил: «Я сам по себе ничто. Отец, пребывающий во мне, он творит». И ты сам по себе ничто, но когда с тобой иерархия, когда ты с нею и действуешь силу ее, тогда ты силен. Дано тебе право действовать силою и именем владыки. Осознал ли его? Нет. Потому и не можешь огненную мощь вызывать к действию во всей ее силе. А ты твори нами, которые за тобой. Если ты определенное желание свое чего-то достичь передаешь нам, то можешь быть спокоен за его осуществление. Ведь такое желание предполагает и соответствие его с тою сферою, в которой находимся мы. Потому осмотрительно выражайте желание. Чаще нажимай педали воли. Воля быстро развивается при сознательном применении. Сознательно посланная стрела воли в сопровождении мысли действует мгновенно, хотя следствия ее и не всегда сразу замечаются. Не может она не достигнуть цели, ибо ничто для нее не препятствие. Пойми, что снаряд пробивает броню. Мысль — все, и крепко достигает цели. Уверенно действуйте оружием мысли. Это самое надежное и верное оружие. Преимущество его осознайте. И, осознав, пользуйтесь, но только во благо.